«Без проблем», — кивнул я. «Это все?» «Нет», — покачал головой фельдмаршал. «Видите ли, если мы уже сегодня поменяем учредительные документы и подписи в банках, то нам вообще не нужно будет совершать никаких дальнейших преступлений. Мы даже этот исток забирать себе не будем. Только то, что сейчас принадлежит истоку». «Это как?» — подался я вперед. «Исток даст Тагиапром заем», — гордо посмотрел на меня Константин Георгиевич. «И все поступающие деньги по дебиторской задолженности будут идти туда же, а ваши ребята взыщут долги у проворовавшихся управляющих. Впрочем, меня это уже не касается. Беспроцентный заем», — восхитился я, — «года на два, лучше на три, и процент небольшой надо все-таки положить, иначе подозрительно», — скромно опустил глаза старый коммунист. «Там как раз на пачку сигарет останется, можем даже вернуть потом, все по закону, по старому курсу». Засмеялись присутствующие волчьим смехом. Курс доллара стремительно летел в космос, раз в неделю ставя новые рекорды. «Схема неловленная», — продолжил фельдмаршал. «А потом мы выкупим на эти деньги товар вместе со складом и перезаключим договор аренды. К тому времени все сотрудники будут уже у нас. Мы просто повысим всем оклад. Сейчас там идут задержки по зарплате. Сотрудники уже приведут клиентов. Константин Георгиевич». Я втянул в себя сигарету в одну затяжку. «Только не говорите, что вы сами все это придумали. Судя по вашим глазам, слова «дебиторская задолженность» и «неловленная схема» вошли в ваш лексикон пару дней назад. Это будет моя последняя просьба», — скромно потупился фельдмаршал. «Племянник жены трудится помощником аудитора, зарплата копеечная. Паша, такой умный мальчик, в комсомоле долго трудился, почти сделал карьеру. Но тут новые времена наступили. Я чуть не заржал. Вот она, новая элита. Ходорковские, Лисовские и прочие. Откуда они вышли все?» «Правильно, из ВЛКСМ. Умный мальчик», — покивал я, барабаня пальцами по столу. «Тут надо аккуратно очень. Но насколько верный, я ручаюсь за его лояльность. Хорошо, должность зама, зарплата в долларах, но надо будет доказать свою верность. Доверенность на директора истока будет на вашего Пашу. Посмотрим, не струсит ли и справится ли. Давление на него будет серьезное», — теперь задумался Константин Георгиевич. Николай Дмитриевич смотрел на своего визави с большим интересом. «Хорошо, пусть будет так, я подстрахую. Сам не буду вылезать из офиса истока и все контролировать. Собственно, это мне и надо было. Теперь осталось самое легкое — захват». Пять небритых рож в кожаных куртках, занимавших весь коридор, заставили все встречных прижаться к стене в животном ужасе. «Кажется, сотрудники уже знают, что значит такой визит. Мы шли прямо в кабинет, который занимал директор Лисицын, человек, управлявший одним из самых больших бизнесов в СССР, и управлялся он с ним из рук вон плохо. Вышли все», — сказал я, «потому что у Лисицына шло совещание, и в кабинете сидело человек 7. Идите к себе, уважаемые, когда понадобитесь, вас позовут». Никто не встал, поэтому я кивнул Копченому, и он рывком выдернул мелкого мужичка в двубортном костюме, сидевшего ближе всех, после чего баскетбольным броском отправил того к двери. Тут-то всех проняло всерьез, и народ, испуганно оглядываясь, потянулся на выход. «Что вы себе позволяете?» — вздернул подбородок Лисицын. «Тут частная компания. Вы, собственно, по какому вопросу?» Я посмотрел на директора. Стареющий, запалтос, с большой проплешиной на голове. Лисицын нервно сдернул очки, схватился за телефон, начал набирать 02. «Я не препятствовал. С милицией все одно придется объясняться. Лучше побыстрее. Мы по коммерческому вопросу, Андрей Васильевич». Я дождался, пока директор повесит трубку, и уселся на край его стола. «Не надо, не надо так нервничать». Я положил перед Лисицыным папку и открыл ее. «Мы представители собственника истока, Артема Тарасовича. Он Михайлович», — посмел поправить меня Андрей Васильевич. «Да мне похер», — махнул я рукой. «Это не важно. Важно другое. Вот в этой папке новые учредительные документы, приказ о вашем увольнении и приказ о назначении другого директора и главного бухгалтера. Все изменения зарегистрированы надлежащим образом. Подписи в банковской карточке тоже изменены. Все законно и прозрачно, как слеза младенца. Желаете ознакомиться с копиями документов?» Лисицын начал на автомате листать документы, взгляд у него был стеклянным. Я сделал знак Грише присмотреть за экс-директором и вышел в общий коридор. Исток сидел кучеряво, в одном из зданий Академии наук на Ленинском проспекте. Большие, просторные комнаты, компьютеры и на столах, фикусы. Я прошелся по кабинетам и выбрал самый большой. Это оказалась бухгалтерия. Бледные тетки смотрели на меня, как бандерлоги на удава, который выбирает, кого бы сейчас сожрать. А это удачно, что я с утра гелем смазал волосы и зачесал их назад. Плюс нацепил солнцезащитные очки. Зимой это выглядит особенно впечатляюще. Так, господа и дамы, я громко похлопал в ладоши. Общее собрание коллектива. И уже карасю с китайцем. Сгоняйте всех сюда. Все сотрудники в бухгалтерии не поместились, и куча народа осталась стоять в коридоре. По прикидкам, в центральном офисе трудилось около 100 человек. Может, чуть меньше. Уважаемые истоковцы, громко произнес я, чтобы все услышали, меня зовут Сергей Дмитриевич Хлыстов. Только что я имел телефонный разговор с Артемом Михайловичем. У меня для вас две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Начну с плохой. В Истоке выявлены массовые факты воровства. Махинации с деньгами на счетах достигли астрономических сумм. Я глянул в лица, и не сказать, чтобы эта новость сильно шокировала народ. Знают, знают, пропилиши откат. Терпение господина Тарасова закончилось, и он решил назначить нового директора и главного бухгалтера. Собственно, это и есть хорошая новость. Я сюда приехал как раз представить вам новое, честное, я выделил голосом это слово, руководство. Повернувшись к Копченому, тихо произнес: «Запускайте Пашку и остальных». Спустя 5 минут в бухгалтерию вошел пухлый розовощекий парень лет 30 с такой же проплешиной на голове, как у Лисицына. Что-то в этой жизни совсем не меняется. Павла сопровождал фельдмаршал и героических пропорций тетка с начесом и с 5-м размером груди как минимум. Это была наш молочный бухгалтер, которую срочно выдернули навстречу. Судя по ее лицу, она понимала в происходящем примерно ничего, но зато фактуру имела зачетную. Выглядела тетка монументально, хоть сейчас в бронзе ваяй. Итак, знакомьтесь, ваш новый директор, Павел Андреевич Суровкин, выпускник Московского института международных отношений, член Ассоциации московских кооператоров. Павел Андреевич имеет большой опыт работы в коммерческих организациях, в том числе за рубежом. Он теперь будет вами руководить. Господин Лисицын уволен. Я вас пока оставлю, знакомьтесь. В тюрьме, на соседней шконке сидел один жулик. Так вот, он рассказывал, что рейдерство – это всегда нахрапом, на адреналине. Иначе никак. Стоит толпе почуять хоть малейшую твою слабость, неуверенность, сожрут. А так слушают, глаза стеклянные. Сыпь пшено, клевать будут. Вот сейчас Пашка им пообещает счастье небесное, райские врата и так далее. Ну и кнут какой-нибудь выдаст. На этот счет Суровкин проинструктирован крепко. Я вернулся с парнями в кабинет Лисицына и застал там сцену, как Копченый объясняет за братву. Мол, волноваться не надо, заказывать международный звонок в Лондон, тоже пока стоит обождать. Вот Бугор вернется и политику партии объяснит. Ты, Василич, сделай шаг навстречу братве, и братва тебе 2 в ответ сделает. Сечешь, в натуре, втирал Копченый экс-директору, на лице которого читалось некоторое сомнение во всем происходящем. Это мошенничество. Начал кричать Лисицын, только увидев меня, вы подделали документы. Как господин Тарасов мог дать доверенность лобнинскому нотариусу? Он в Лондоне уже как полгода. Ну, приехал ненадолго, пожал плечами я. Не по чину ты брал, Андрей Васильевич, вот и сказали тебе чао. Я только вчера разговаривал с ним, он мне ни словом не обмолвился. Кипятился директор. Слушай, Лисицын, не выдержал я, ты уже притомил своей душевной простотой. Собирай вещи и вали из кабинета. Сюда больше не возвращайся, понял? Новая охрана все одно тебя не пустит. Я этого так не оставлю, заорал, покраснев, экс-директор. Видит Бог, я хотел по-хорошему. Достав троицкий Макаров из кармана, я приставил его к голове Лисицына. Мелькнула и пропала мысль, что надо бы почистить пистолеты погибшей братвы. Не дело так относиться к оружию. Поехали с нами. Поговорим в другом месте. Тут душновато. На свежем воздухе до тебя быстрее дойдет. Пепе, простите, г господа. Клацая зубами то ли от страха, то от холода, сказал Лисицын. За земля мерзлая. Не получается копать. Да, мы малость промахнулись. Пациент, который поехал копать себе могилу, сделать этого не смог. Для этого был нужен лом, а его мы с собой не захватили. Он уже взапрел, а мы даже малость замерзли, ожидая, когда же он выкопает хотя бы на штык. Нашим ожиданиям не суждено было сбыться. С физподготовкой у экс-директора Истока было совсем плохо. У меня бур лежит в машине, предложил Копченый. «Хочешь, полынью себе пошире сделаешь, тут недалеко пруд есть, а нам все равно, куда жмура прятать, эн не надо», — промычал Лисицын. «Я все понял». «И что же ты понял?» — спросил я с легкой насмешкой. «Я уволен», — потерянно ответил тот. «Да ни хрена ты пока не понял», — жестко ответил я. «Пацаны, костер разжигайте, надо землю малость отогреть». Все это заняло еще пару часов, когда яма глубиной чуть меньше метра вместила в себя директора кооператива. Ну почти вместила, он ведь и тут схалявил, сволочь. Яма оказалась коротковата, пришлось ноги в коленях подгибать. «А теперь понял?» — спросил я, уставив в его перекошенное лицо ствол. «Молчишь, значит, не понял». Я выстрелил два раза чуть выше его головы, обдав фонтанчиками земли. Лисицын тонко завизжал, а когда на него полетели комья грязи, истошно завыл. «Я сам уйду, сам, и дела передам, обещаю, и руку на прощание всем в офисе пожмешь», продолжил я, «и самовар на прощание примешь в подарок, расписной, понял, да, да, понял», истошно орал директор, потому что Копченый и Карась методично забрасывали его коньями грязной, мокрой земли. «Ты, все-таки, не понял», скучающе смотрел я на него, «это еще не все. Ты деньги у Тараса Артемовича украл, надо вернуть. Кто там у тебя в фермишке промснаб директором трудится, а? Вспомнишь сам или помощь, брат жены там», — орал Лисицын. «Все до копейки верну, ну вот и молодец», — поощрительно сказал я. «Ты не возражаешь, если мы пока за твоей семьей присмотрим, мы хорошо умеем это делать, никто их даже пальцем не тронет, не надо семью», — взмолился Лисицын. «Они ни в чем не виноваты». «Почему это не виноваты?» Пристально посмотрел я на него. «Еще как виноваты. Сладко ели, мягко спали на ворованные деньги. Получается, ты, крыса поганая, их тоже в блудняк ввел. Я все сделаю», — бледными губами прошептал Лисицын. «Срок у тебя до завтрашнего утра», — жестко сказал я. «Привезешь в исток 2 миллиона налом. А сейчас идешь домой, отмываешься от говна, надеваешь пиджак с Гаврилой, забираешь трудовую, жмешь всем руки, а потом получаешь почетную грамоту и самовар». «Какой самовар?» С тупым недоумением уставился на меня Лисицын. «Вот ты темный все-таки», — сочувственно взглянул я на него. «Ты что, старики-разбойники не смотрел? Ну там еще Евстигнееву самовар подарили на прощание. Так, мне до пенсии 10 лет еще», — облизнул тот губы, вылезая из ямы. «Если мусора проявится, падаль, то тебе до пенсии не дожить». Я сунул ствол в его слюнявый рот. «К братве не ходи, там уже все порешали насчет истока. Понял, понял», — промычал он, глядя на меня со все возрастающим ужасом. Я провернул ствол у него во рту, пока не услышал тошнотворный хруст коронок. Лисицын склонился и выплюнул на снег кровяной сгусток, в котором плавал золотой зуб. Тут даже парней передернуло. Экс-директору было очень больно, но он не посмел и слова сказать, только смотрел и размазывал слезы по лицу грязной рукой. «Ну а если понял, то чеши домой пешком», — милостиво сказал я. «Мы такое говно в тачку не посадим, у нас чехлы новые, дорога там, поехали, пацаны». Глава 18. Братва все-таки проявилась, и довольно серьезная. Не троицкие спортсмены-босяки, а мощная группировка, державшая юг Подмосковья. И люди пришли авторитетные и непростые, ничуть не похожие на тупых качков. Назвались, вежливо поздоровались. Пришедшие к нам в гости спортом никогда не занимались, а если и занимались, то исключительно на свежем воздухе и с пилой. И каково же было их удивление, когда они прочитали вывеску, познакомились с новым директором и со мной. Я объяснил им популярно, что они крышевали исток, а тут-то Геопром, который к почившему в Бозе истоку никакого отношения не имеет. И крышу навесить этому-то никак не получится, потому что она у него уже имеется. Все эти непривычные вводные слегка выбили из колеи уважаемых людей, и они удалились для консультаций с коллегами. Да, они улетели, но обещали вернуться, как Карлсон. А жизнь тем временем продолжалась. Босс, бывший комсомолец Пашка, хоть и был чуть постарше меня сегодняшнего, сразу взял дистанцию в отношениях. В его комсомольско-барыжных глазах читался страх вперемешку с уважением. Он совершенно точно не был идиотом, регулярно смотрел 600 секунд, а логическую связь между вручением расписного самовара Лисицыну и отсутствием у него же двух зубов просек моментально. «Босс», — продолжил Пашка, когда я вышел из задумчивости и повернул к нему голову, — «замы уволены, печати изъяты, главбух еще упирается, и даже милицию повторно вызвала. А чего ты ее не выставил?» Удивился я, крикнул в открытую дверь кабинета Лисицына. «Валя, сделай мне кофе с молоком». «Сей секунд, Сергей Дмитриевич», отозвалась из приемной секретарша экс-директора. «Так главный бухгалтер же должен сдать дела. По описи», Пашка вытер платком потное лицо, «иначе потом проблемы могут быть». «Ну, с этой вы сами», поморщился я. «Воевать с женщинами? Фу, напусти на нее нашу доярку, Эльвиру, как ее там, Николаевну». «Ага, ее, она справится, уже», кивнул Пашка, озарив кабинет отблесками не по возрасту ранней лысины. «Она просто невероятна, в бухгалтерии никто даже пикнуть не смеет, все головы склонили и работают, как у нее с компьютером», поинтересовался я, уже зная ответ. «Никак», развел руками Пашка, разглядывая зашедшую секретаршу, а там было на что посмотреть: ноги от ушей, крашеная блондинка, сиськи в узкой белой блузке, оттопыренная задница в черной юбке-карандаше, вдобавок такие пухлые губы, что так и хочется вспомнить Мерлин Монро с ее песней «I wanna be loved by you». «И если честно, с бухучетом у нее тоже никак», продолжил Пашка. «Она всю жизнь два счета вела, то есть заполняла вручную два журнала ордера, но тетка бесценная, и яйца у нее такие, что любому мужику впору. Тут пару часов назад снова милиция приезжала, так она с ними так поговорила, что они только документы посмотрели, извинились и уехали. Тогда пусть занимается общим руководством», тяжело вздохнул я, «обрастаем людишками, каждому из которых придется давать работу по уму и по способностям. А они, между прочим, регулярно денег просят. Что у нас с бабками?» Задал я самый животрепещущий вопрос. «С деньгами у нас все нездорово», поморщился Пашка. «Дебиторская задолженность огромная, и частично ее можно признать безнадежной. Я нашел массу крайне сомнительных сделок. Этим вопросом уже Николай Дмитриевич занимается. Дал ему распечатку движений по счетам за последние полгода, пусть пробьют контрагентов. Сдается мне, это фирмы Лисицына или Тарасова. А на счетах сколько? Больше 40 миллионов. Тут я тихо ахнул. Но все законтрактовано. Надо покупать доллары для оплаты поставок. Очень муторное валютное законодательство. Половина бухгалтерии занимается оформлением документов под эти банковские проводки. Мне тоже справку подготовь с цифрами, сказал я Пашке, но без зауми всякой. Слева нам должны, справа мы должны. Внизу итог. Понял, тот кивнул и исчез. Сергей Дмитриевич, можно? Заглянул в кабинет зампа безопасности. Проходите, махнул я рукой, отмечая, что вкалываю, как раб на галерах, уже который день. Люди в моем кабинете менялись как в калейдоскопе и, честно говоря, это даже было неплохо. Непривычно только. Охрану на складах поменял, сейчас будем проводить инвентаризацию, доложил он. Комиссия уже собрана. Я, наш главный бухгалтер и завскладом. Эльвира Николаевна, председатель, все как положено. Она справится, позволил я себе легкое сомнение. Она, поразился бывший особист. Вы просто слабо представляете масштабы хищений на пищевых производствах, Сергей Дмитриевич, и схемы, которые там проходят. Вот, помнится, в Воронеже громкое дело было. На сырном производстве возникали излишки в размере 10% и реализовывались в гастрономах за наличку. Раз 100 проводили проверку, но ничего найти так и не смогли. Левого сырья так и не обнаружили, а машины с неучтенным товаром продолжали уходить на точки. Директора миллионерами стали. Задолго до Тарасова. И что там было? Заинтересовался я. Максимально строго ГОСТ соблюдали, развел руками особист. Выдерживали жирность продукта по нижней грани норматива. И что? Непонимающе посмотрел я на него. А то, назидательно ответил Николай Дмитриевич. До этого дела считалось, что соблюсти технологию с такой точностью технически невозможно. Потому-то ГОСТ и давал широкий диапазон. Так что технолог и начальник цеха должны были получить Ленинскую премию, а получили 8 лет общего режима. И это еще повезло, что они многодетными оказались. Так что Эльвира Николаевна, задумчиво сказал я, собаку на этом съела, поддержал меня зам. Пищевка, это вам не факсы и компьютеры в коробках считать, там думать надо. Я, Сергей Дмитриевич, хотел несколько бывших сослуживцев привлечь. Чувствую я, работы будет выше крыши. Я не против, сжал я руками голову. Но дай сначала на ноги встать. Мы пока что сами не понимаем, что взяли. Даже кассу пересчитать не успели. Я понимаю, кивнул наш особист. Я вернусь с этим вопросом через пару недель. А ведь он прав, размышлял я. Все крупные финансовые группы создавали свои службы безопасности. Все до одной. кое у кого и вовсе частные армии были, и разведка работала не хуже, чем у родного государства, и прослушку ставили, и наружное наблюдение вели, и экономический блок работал, ловили нечистых на руку продаванов и закупщиков, ведь у постсоветского человека совсем иной менталитет, чем у того же японца. Наш человек не ворует, он просто компенсирует себе недополученную зарплату, и выбить это не получится никогда, и ведь угрызений совести ни у кого нет. Крадут у человека, которому жмут руку, и хоть бы что-то в груди шелохнулось, а с другой стороны, а почему бы у такого, как я, и не украсть? Разве я заработал это все? Еще как заработал, жизнью рискнул и продолжаю рисковать, история с истоком еще не закончена, так что службе безопасности быть, но чуть позже. Наконец-то долгожданная передышка. Я достал ключи, которые изъяли у Лисицына, и подошел к сейфу. Второй день недосуг было залезть туда. Как выяснилось, зря. Ешкин кот. Я подбежал к входной двери и закрыл ее на два оборота ключа. Не приведи бог, зайдет кто. Да сколько же здесь. На столе лежали пачки долларов и немецких марок, аккуратно перевязанные черными резинками. Вот где эта тварь свою заначку хранила. 22 тысячи долларов и 16 тысяч марок. Неплохо он тут косил. Неудивительно, что увольняться не хотел. Неужели понимал, что корабль ко дну идет, и тащил все, до чего мог дотянуться. Похоже на то. Да что же это? Повторял я, не веря своим глазам. Руки сами полезли пересчитывать купюры по второму кругу. Да мы же теперь авого. Хотя а что авого, мы еще не знаем, как тут дела обстоят. Может, тут долги одни. Или это не мои теперь долги, это истока долги. Игра в вершки и корешки. Я нервно хохотнул. И впрямь, как в детской сказке. Мы забираем себе все, что представляет хоть малейшую ценность, а остальное оставляем на высосанной, словно говяжий масол, фирме. Кому я должен, всем прощаю. Гнусаво пропел я и поднялся с кресла. В дверь требовательно постучали, а бабки сразу убрал и пошел открывать. Серый, здоров. На меня смотрел осунувшийся штырь, собственной персоной, который опирался на палочку, словно воин, раненый на колчаковских фронтах. За его спиной улыбались во весь рот остальные участники нашей концессии, которые и привезли его из Лобни. А четко у тебя тут все. Телек, кожаный диван, картины на стенах. Пахом принялся разглядывать все. Заходите, пацаны. Раскрыл я руки, обнялся со штырем. Оклемался, братан. Валя, я там холодильник видел, принеси нам, что покрепче. А чё? Удивленно посмотрел на меня штырь. У нас уже и секретарша есть. Бригада расселась за стол для совещаний, частью на диван. Как только даже не вошла, а вплыла Валя, все стали поедать ее глазами. Та сильно покраснела, но справилась с собой. Девушка быстро расставила рюмки, поставила на стол бутылку столичной, которая, правда, была ополовинена. А неплохо тут жил Лисицын. Совсем неплохо. Ты ей уже вдул? Штырь дождался, когда Валя выйдет, разлил водку. Ну, за здоровье. Мы выпили, а закусить-то нечем. Недоработка. Нет, я ее уволю. Все в удивлении на меня уставились. Эту богиню, Карась недоуменно покачал головой. Эта богиня лежит под совсем другими богами и стучит им, небось, так, как не стучит самый ушлый дятел. Нет, поймите, парни, трахать свою секретаршу, это даже не похоть и не измена жене, это просто часть рабочего процесса, нечто из разряда коммерческой гигиены. Из чего? Не допер копченый. Не трахаешь ты, трахает кто-то другой, пояснил я, и этому другому она все сливает. Усек, так что мы обязательно наймем девок на телефон и прочее, но с улицы. Кстати, на, троллейбус, возьми. Я протянул парню бумажку с объявлением. Там было написано: крупной коммерческой структуре требуются секретари-референты со знанием английского языка, модельной внешности, оплата работы в американских долларах, регулярные зарубежные поездки. Собеседования пройдут 10 февраля в 10 часов по адресу. Заедь в редакцию газеты «Московские комсомолицы», дай эту рекламу. Ну да, я собирался устроить кастинг и взять на работу самых красивых девушек Москвы. Теперь могу себе это позволить. Брать надо с запасом, девчата быстро вымываются из коллектива. Декреты, иностранные женихи. И все это за неделю, что я с дыркой в ноге провалялся. Штырь продолжал разглядывать кабинет. А если на месячишко уеду на Волгу порыбачить, вы гум отожмете? И пахом рассмеялся собственной шутке. Пацаны поддержали. Гум. Вот сказал тоже. Кто ж его отдаст? Гум будет чуть позже, на полном серьезе сказал я. Если захочешь, директором станешь. Кабинет с видом на Кремль, все дела. Хотя нет, давай лучше копченый, он представительный. Пока пацаны катались от смеха, представляя себе копченого в качестве директора ГУМа, нам принесли закуску. Колбаску, сырок, мелко порезанные помидоры и огурцы. А Валята не так плоха. Может, перевербовать ее на темную сторону. Ну, на ГУМ, конечно, не хватит, сказал я, дождавшись, когда секретарша выйдет и плотно закроет дверь, но первое время голодная смерть нам точно не грозит. Я начал выкладывать на стол пачки баксов и марок. Это бля что? Выдавил из себя карась, который пришел в себя первым. Первая серьезная добыча, парни, сказал я, порвем на всех по-братски. А тебе, пахом, косарь зелени сверху, за боевое ранение. Да ёб, данное выражение в различных вариациях прозвучало раз 20. Тачку куплю, облизал пересохшие губы китаец, сотую Ауди селедку. А я начну с новых левайсов, хохотнул Штырь, который пришел в брюках со стрелками. Заживем, пацаны, отсюда я часть заберу, я отсчитал половину. Придется в общак занести, иначе спросит с нас так, что в галошах до пенсии ходить будем. И свой общак надо собирать, пригодится. Деньги прогулять, ума много не надо, не всегда такой фарт переть будет. И вы не думайте, что мы в пустоте работаем. Круги по воде уже пошли, важная встреча не за горами. Купил Ауди, называется, уныло сказал Димон. Ну тогда хоть девятку с длинным крылом. Че делать надо, Серый? Преданно смотрели на меня парни, сжав в кулаке купюры с американским президентом. Целое состояние для нищих пацанов. Вопрос по лобне надо решать, ответил я. Серый, вежливо прокашлялся китаец. Я, может быть, малость выделываюсь сейчас, но зачем нам теперь лезть в это говно? Во-во, поддержал его карась. Мы в Москве закоктились, братан. Тут бабки все и все замутки. Зачем нам снова уходить туда, откуда только что сбежали? Нам тайная база нужна. Начал я загибать пальцы, такая, где нас никто не достанет. Нам мусора нужны прикормленные, суд, нотариусы и даже председатель нашего сраного исполкома. Они все должны у нас с руки есть, и пехоту мы там набирать будем. Из тех, кого знаем со школы еще, Лобня, Димон, должна стать нашим удельным княжеством, и желательно вместе с округой. А если шарик прикрутим, то вообще в космос улетим. Какой шарик надо прикрутить? Пацаны совершенно запутались, и к чему его надо прикрутить, чтобы в космос улететь, и зачем нам туда лететь, мы чё, бля, космонавты, аэропорт Шереметьево, терпеливо пояснил я, он у нас, считай, через забор стоит, там склады, таможни, чего только нет, все сладкое, прямо леденец, и поймите, нас скоро авторитетные люди на серьезный разговор позовут, денег захотят, а в истоке, тут не все так просто, есть большие долги. Так что Лобня нам нужна обязательно. И дальше надо брать под себя квадрат. Зеленоград, Лобня, Долгопрудный, Химки. Аэропорт прямо в середине стоит. Пока этого никто не понимает, но если получится, пацаны, то даже московские темы отдохнут. Слушай, Серый, карась промокнул внезапно вспотевший лоб. Ты бы придержал коней, братан. Чет не поспеваю я за тобой. Мы только недавно радовались, как ловко барыгу на гоп-стоп взяли. А сейчас уже аэропорты делим, да, посмотрели на меня парни с легким осуждением, давай тут порядок наведем сначала, тебя, Серый, чего-то понесло, ладно, махнул я рукой, потом поймете, по Вахидову работаете без остановки, это даже не обсуждается, но если решите купить тачки, то без деталей, мол, при делах стали в Москве, поднялись, к вам потянутся люди, через месяц каждый из вас по два человека приводит, они под вами ходить будут. Со мной им даже видеться не обязательно, и даже знать им про меня пока не нужно. И все контакты со мной только через одного из вас, но за их косяки отвечаете головой вы. Так что выбирайте тщательно. Поняли? Поняли? Кивнули пацаны. Это мы вроде капо становимся, да вот прямо ими, кивнул я. Вы капитаны своих бригад, вы за своих людей отвечаете, вы же их исполнить должны будете, если ошибетесь. Это самое трудное в нашем деле. В смысле исполнить, не поняли пацаны, грохнуть что ли, грохнуть, кивнул я, ваши люди, и проблемы тоже ваши, жестко, почесал затылок Штырь, но так-то да, резонно, если стукача пропустим или крысу, наш косяк, все по понятиям, Сергей Дмитриевич, в дверь постучала перепуганная насмерть секретарша, звонок из Лондона, я переключу на вас, давай, кивнул я и поднял трубку, это Тарасов. Услышал я нервный голос на том конце. «С кем я говорю? Где Лисицын? Что тут вообще происходит? Меня зовут Сергей Дмитриевич», — вежливо представился я. «А вы, собственно, кто будете и куда звоните?» «Я Тарасов», — завизжал человек в трубке так, что каждое слово отчетливо было слышно на весь кабинет. «И я звоню в Исток, в свою собственную компанию. Лисицына срочно мне дайте». «Нет тут никакого Истока», — спокойно ответил я. «И Лисицына тоже нет. И тебя тут больше нет и не будет. Если хочешь, приезжай, побазарим за жизнь. Умеешь за жизнь? Чего молчишь? Не умеешь? Тогда сиди в своем Лондоне дальше и не отсвечивай. Тут твоего больше ничего нет, кроме долгов». Я положил трубку. «Ну, чего смотрим?» — спросил я у пацанов, которые пялились на меня, как на Ленина в мавзолее. «Неудивительно. Я же только что послал лесом самого знаменитого бизнесмена времен заката Союза. Судя по выражению лиц, им просто было интересно, поразит меня молния с небес или не поразит. Нет, не поразило. Да не, нормально все». Поднял перед собой ладони копченый. «Я пойду еще малость накачу на сон грядущий, а то на трезвую голову не поверю, что скоро стану директором ГУМа. У меня, сука, и галстука подходящего нет. Саник, задержись». Когда братва начала выходить из кабинета, я тормознул троллейбуса. Все к этому отнеслись с пониманием, и никто не посмотрел на меня, как фашисты на Мюллера, когда он попросил Штирлица остаться. «Ну надо человеку поговорить с ближником тет-а-тет, значит, надо». Вот, троллейбус выложил на стол тощую стопку долларов. Я слитки и цепи перебил в червонцы, в скупку сдал и в баксы перевел. Тут косарь. Я отсчитал 250 долларов и подвинул к нему. Половина чистой прибыли. Троллейбус кивнул головой и сунул деньги в карман. Тут такое дело, он замялся, не зная, как сформулировать сходу. С золотом тема далекая. Черные копатели шлих летом моют, когда на Колыме и в Магадане реки вскроются. Только осенью, дай бог, сюда дойдут партии. «Давай я тебя к делу приставлю», — сказал я. «Стрельба, хлыст — это не мое», — поморщился троллейбус. «Я не разбойник, как вы. И вообще, я в приличной семье рос и музыкальную школу закончил. Я к умственной работе склонность питаю. Есть что-то для меня, может, с компьютерами». «Компьютеры — это тема», — кивнул я. «Но ими есть тут кому заниматься. А вот металл». «Какой металл?» — вскинулся троллейбус. «Да любой металл», — сказал я. Тарасов придумал хитрую схему. Он скупает задешево цветмет, гонит его вагонами в Китай, там продает, покупает всякие тряпки и контейнерами морем тащит в Европу, там продает, и на валюту закупается компьютерами, электроникой, везет все это сюда, берет три цены, чтобы отбить падающий к доллару рубль. «Сечешь, треугольная торговля», — хмыкнул троллейбус. «Прямо как у британцев в 18 веке, оружие и бухло, рабы, хлопок и кофе. Наценка 500%. «Ага», кивнул я, «такая же тема, но с металлом все очень мутно, закупки надо плотно пасти. Чую самое воровство, это там. Я бы это направление выделил отдельно и всех людей, которые им занимаются, отправил в офис в ней на Рублевку. Нечего им тут торчать». «Логично», сказал троллейбус, «все будет на виду. Ты меня туда главным хочешь?» «Да». «И решать надо прямо сейчас, сам их всех и перевезешь». Саник задумался, повертел в пальцах пустую рюмку со стола. «Давай, соглашайся», — надавил я. «Мне больше некого на это поставить. Фельдмаршал привел в геопром своих людей, надо их уравновесить. Иначе забронзовеют быстро и подвинут нас нахер. Найти новую крышу не так уж и сложно. Голодных сейчас полно. Да вся страна», — кивнул Саник. «Точняк. Ну так что, могу из Питера позвать кое-кого?» Троллейбус внимательно на меня посмотрел. «За надежность ручаюсь». «Не торопись ручаться», — покачал головой я. «Большие деньги быстро портят людей, но позвать можешь. И даже оплатим перелет самолетом, чтобы побыстрее в работу включились. Иди в кабинет Пашки, звони оттуда, чтобы левые уши не грели. С Китаем, Серый, тема неплохая», — сказал троллейбус в дверях. «Но надо пощупать порты Таллина, Риги и Вентспилса. Бабок меньше, но путь куда короче. Контейнер с китайским барахлом месяца два ехать в Европу будет, а туда мы фурами металлу погоним. Оборачиваемость денег мгновенная». «Занимайся», — кивнул я. «Одно другому не мешает. Открывай сеть точек по скупке металлолома. Иди в областные цветметы и перекупай людей. Они там сейчас последний хер без соли доедают». Я подумал и добавил. «Или вообще выкупай металлу прямо у приемщиков. А точки открывай прямо через забор и цену выше ставь. Денег где на закупку возьмем? Напряженно посмотрел на меня троллейбус. Отсюда сначала дадим, поморщился я. Завязывайся с коммерсами из Шпротланда. Предлагай скидки. Пусть прямо сюда с баксами едут. В порты потом полезем. Сначала нужно работу наладить. Глава 19. Уважаемая редакция, я вышла замуж по любви, но так получилось, что мой муж оказался из деревни и мы сразу поехали жить к его отцу. Моему мужу пришлось уехать на работу в город, и я осталась у свекра. Свекр был крепким и видным мужчиной, и было видно, что я ему нравлюсь. Однажды он прижал меня на кухне, запустил руку под юбку. Лена приподнялась в кровати и посмотрела на меня квадратными глазами. «Ты где эту похабщину взял?» Девушка потрясла газетой «Спит-инфо». «А чего сразу похабщина?» Я отнял номер и заглянул в статью. Мы занялись любовью. После первого раза свекр не давал прохода, запрещая надевать трусики, чтобы заниматься сексом при любом случае. В ванной, на зале, на кухне. Все закончилось, когда приехал муж. Вскоре я поняла, что беременна, и беременна от свекра. Мужу эту тайну я открыть побоялась. В итоге родился мальчик, и свекру и муж в ребенке души не чаяли. Спустя год к нам приехал погостить племянник мужа. Муж и свекру уехали за покупкой новой машины. И тут между мной и подростком случилась какая-то химия. Сейчас же убери, это порнография какая-то. Лена попыталась отобрать у меня газету, но мне стало любопытно, чем там в этой шведской семье все закончилось. Лен, отдай, интересно же. Нет, девушка все-таки смогла отобрать газету, смяла ее, запихнула под кровать, это же ужас какой-то, да просто пацаны принесли в офис поржать, попытался отмазаться я, они ее у метро купили, моя вагина как водородная бомба, Лена процитировала центральный заголовок на главной странице, Хлыстов, ты совсем умом тронулся, ты зачем эту дрянь читаешь, все, сейчас же заглажу свою вину, я запустил руку под одеяло, пытаясь нащупать собственную водородную бомбу. Лена хихикнула, отодвинулась. Потом она посмотрела в район моей шеи, и ее лицо нахмурилось. «Ты сидел в тюрьме, Сережа?» – спросила вдруг она. «Эта наколка на шее с ножом, она такая страшная. Лен, я сделал новую попытку с бомбой, но безуспешно». Девушка села в кровати, скрестила руки на груди. Я тяжело вздохнул. «Давай договоримся о двух вещах. Ты никогда не спрашиваешь о моем прошлом и о том, как я зарабатываю деньги, и тогда наши отношения станут безоблачными. Ну не знаю, недовольно сказала она. Мы встречаемся уже 2 месяца, а я ничего не знаю о твоей жизни. А там и знать нечего, ответил я. Потому что без тебя я существую, а не живу. А значит, и жизни никакой нет. И рассказывать мне тебе ни о чем. Технично оборвал. Но это по ее неопытности. Осада продолжится, даже не сомневаюсь. Ух ты, зарылась она куда-то мне под мышку. Красиво выкрутился. Я такие романтичные слова услышала. Не ожидала. Я считала, что ты грубиянный сухарь. Нет, просто нахватался в тюрьме. Однажды, еще в СИЗО, сидел вместе с брачным аферистом по кличке Гулявый. Тот занимался тем, что соблазнял женщин, втирался к ним в доверие, а потом обкрадывал. И даже на киче он продолжал вести переписку с десятком дам. Жаловался им на жизнь, лепил про глаза цвета утреннего неба, про сердца, которые бьются в такт, так, хоры лирику разводить. Я извернулся и вытащил из-под кровати спит-инфо, что там вещает пресса. Вот, еще из писем читателей. Ненавижу Новый год. Все друзья напиваются до поросячьего визга, а я потом свое нижнее белье на елке нахожу. Затейливо люди отдыхают. Ленка окончательно оттаяла и засмеялась так, что опять на щеках появились мои любимые ямочки. Ладно, читай еще, только без похабщины. Дружок сказал, чтоб не стесняться с бабами, выпей, мол, водочки. Пью я ее уже 3-й год. Стесняться перестал, но и баб хочется все меньше. Еще, хохотал Ленка. Мы счастливо пережили минет, первый в жизни Ирочки. То-то было радостных слез и веселья. Кстати, повернулся я к ней. Мне кажется, мы что-то упустили в нашей интимной жизни. С ума сошел? Покраснела Ленка. Да ни за что, а тебя никто не спрашивает. Женщина, сделал я страшное лицо и схватил ее за пышную гриву волос. Тебя просто ставит в известность. Подчиняюсь грубому насилию, покорно сказала она вдруг. Пусть тебе будет стыдно за это. В глазах ее промелькнули веселые бесенята. Благословенные лужковские времена еще не наступили, и Москва, управляемая демократом Поповым, медленно и уверенно превращалась в помойку. Паралич власти вместе с финансовым крахом привел к тому, что многомиллионный город стал похож на загаженную барахолку. Торговали всем и везде. Торговали на улицах, на площадях и даже в метро. Только купить на свою зарплату люди могли все меньше и меньше. Я вел Ленку под руку к ее магазину. Она упорно не хотела бросать работу, словно доказывая свою состоятельность не только маме и папе, но теперь и мне тоже. К себе ее взять? Мелькнула дурацкая мысль. Да ну нафиг. Прогнал я ее тут же. Под колпаком ходить, а может, к троллейбусу на Рублевку, а вот это уже идея. И язык она знает, и присмотрит, если народ крысятничать начнет. Мы аккуратно обошли картонные коробки, из которых продавали вчера фрукты, да так и бросили прямо на тротуаре. Убирать все это было то ли некому, то ли никто не хотел. Видимо, коренные москвичи на эту работу уже не шли, а массовый наезд таджиков еще не начался. Да-да, Москва еще не кишлак, а нормальный русский город. Я только сейчас понял эту несложную истину. И это так непривычно. Кстати, сказал я, когда мы выскочили из метро, а что говорит твоя мама? Она же понимает, почему ее дочь не ночует дома. И она точно знает, с кем именно она ночует. Мама попробовала мне устроить скандал, пожала плечами Ленка, да на нее папа накричал. Она так растерялась, что потом молчала целый вечер. Он же на нее никогда голоса не повышал. А тут такое. Да, удивился я. Я думал, папа твой плотно у мамы под каблуком сидит. Ну, Ленка смутилась. Доля правды тут есть. Моя мама довольно властная женщина. Она не привыкла, когда ей перечит. Просто папа рассказал ей, как этот твой друг, кореец, спас его от убийцы, который пришел к нему в палату. Ну да, ну да, рассеянно сказал я. Димон зачетно отработал, конечно. Надо же, как проняло-то нашего академика. Впечатлился. И мама больше мне ничего не говорит, продолжила Ленка. Только смотрит осуждающе, как будто я падшая женщина. А я счастлива, и плевать мне на ее мнение. Вот, она уставилась на меня упрямым взглядом. Мы уже пришли, а через 10 минут начинается ее смена. Я так счастлива, Сережа. Посмотрела она на меня ясными глазами. И не дай бог тебе сделать меня несчастной. Я тебя просто убью. Понял? Ты что, ревнуешь? Я легонько поцеловал ее в губы. Зря. Я тебя предупредила. Погрозила она пальчиком и скрылась в утробе своего магазина. Серый. Услышал я. Ну ты в натуре запарил, романтик хренов. Поехали уже. Блин. Я же договорился с пацанами, чтобы они меня от Ленкиного магазина забрали. Вот они, из УАЗика буханки выглядывают и лыбятся, как придурки. Они все видели и все слышали. Да не здорово получилось. Поехали, ответил я, оглушительно хлопая железной дверью. Мы и не знали, что в окрестностях Лобни есть такие хоромы. В СССР строились скромно, потому что дома нескромные попросту отбирали, непременно делая в них детский садик, где выращивали очередные цветы жизни. Впрочем, эти запреты никогда не касались республик Кавказа и Средней Азии, где уважаемые люди всегда возводили себе маленькие дворцы, совершенно не опасаясь последствий. Но на излете советской власти, года этак с 89-го, умные люди уже понимали, куда все идет, и на запреты потихоньку начинали плевать. Вот и товарищ Вахидов на них наплевал, отгрохав два этажа с цоколем и мансардой, метров 500, не меньше. Он побоялся строиться на виду, а потому свой несуразный монстр из красного кирпича засунул в ближний пригород, чтобы не мозолить глаза и без того озверевшего населения. Козырно устроился, завистливо сказал я, выехав сюда впервые. Наша буханка месила колесами раскисшую деревенскую дорогу. Пацаны дежурили тут уже неделю, устроившись с биноклем на втором этаже деревенской школы. Сторож, получавший по пузырю за каждый день такого дежурства, пребывал в нирване, полностью доверившись обаянию карася. Тот ему что-то наплел про калибровку сложной антенны, и с того дня сторож из запоя не выходил, а ключ делегировал Вовке, который заперся в пустующем, заваленном старым хламом классе с дедовым биноклем. Карась сдал смену в 5 утра, пока добрые люди еще спят, а вместе со сменой передал тетрадь на 48 листов, где по часам было расписано, кто приезжал, на чем и во сколько. Картина получилась почти безрадостная. Следуя славным кавказским обычаям, Вахидов и его родня одиночество не переносили и передвигались исключительно группами по 3-5-8 человек. И мы точно знали, что они не пустые. Ствол в такой компании лежал на кармане минимум у каждого второго. Это было известно всему рынку, откуда карась уже уволился. Кто не носил ствол, Тот носил нож, и это 100% был кинжал а-ля Рэмбо. Других выходцы с Кавказа не признают. Но самое веселое было совсем не это. Дом охраняли два рослых мохнатых барбоса, злобных до того, что даже свои огибали их по широкой дуге. Днем этих тварей держали на цепи, отчего они сходили с ума и бросались на всех подряд, едва не задыхаясь в широком ошейнике. А вот поздно вечером их выпускали, что делало скрытное проникновение в дом затей почти безнадежной. Кобели порвут в момент. Ворота открывал и закрывал кто-нибудь из односельчан хозяина, которые перебирались сюда целыми улицами, понемногу вливаясь в местную торговлю. Этих людей можно было понять. Горный аул, прилепившийся к скале, откуда даже орлы срать боятся, так себе место для жизни в стремительно нищающей стране. Получалось, что в этом доме почти никогда не бывало меньше 15 человек одновременно, и они уезжали и приезжали без какой-либо системы. Вот прямо то, что надо для тихой, подобно булавочному уколу операции, которую я хотел провести. А еще продуманный китаец бросил через забор кусок мяса, чтобы проверить кое-какие свои соображения, и не ошибся. Псы брезгливо обнюхали отборную свиную вырезку и с гордым видом отвернулись. Этих тварей дрессировал профи, а может, они просто привыкли к баранине. Однако, во всей этой истории было несколько положительных моментов. Во-первых, гомерических размеров забор из кирпича, невиданный в этих землях со времен строительства Московского Кремля. Во-вторых, график доставки денег не менялся никогда, и они оседали здесь. Вся выручка с торговых точек и плата за крышу. В-третьих, сам Вахидов приезжал домой примерно в одно и то же время, а сопровождали его два охранника из близкой родни. Парни это были сильные, злые, но с оружием обращались, как негры из голливудских фильмов. Они, если и служили в армии, то бегали там с калашом, а не с короткостволом. Они, дурачась, стреляли по бутылкам, не боясь за своим забором никого и ничего. В деревне, населенной преимущественно стариками, никто и пикнуть не смел. «Отползать надо, серый», — хмуро сказали пацаны, оценив блестящие перспективы молниеносной и бесшумной операции. «Не потянем мы, это ж крепость какая-то». «Да хрен там», — вежливо сказал я. «Тут все просто как 3 копейки. Значит так, Димон, ты отвечаешь за снабжение. Записывай. Мне нужно 2 лопаты, широкий лейкопластырь, 5 телогреек с надписью «Связь». «Горсвет пойдет?» — спросил китаец. «Пойдет», — милостиво кивнул я. «Не перебивай. Комплект резины, хозяйственные перчатки, моток капроновой веревки, изолента, 20 шариков для пинг-понга, телефонные жетоны, будильник «Слава» и штук 5 масляных фильтров». «На какую модель машины фильтры?» – деловито поинтересовался Димон, записывая мои мысли в тетрадку так усердно, что даже язык немного высунул. «На ЗИЛ», – ответил я. «Да, еще понадобится пустая бочка на 200 литров, оранжевый жилет и большой термос с чаем». «Термос-то с чаем тебе нахрена понадобился?» – не выдержали пацаны, которые прослушали всю эту ахинею с открытым ртом. «Зима же на улице». Непонимающе посмотрел я на них. «Холодно. Замерзнем как собаки. Большие люди не работают, они решают вопросы». Абдувахап Вахидов, несомненно, считал себя большим человеком, поэтому с рынка он уезжал сразу после полудня, а уже через полчаса был дома, где его ждал обед в кругу семьи. Путь его лежал по узкой дороге, которая в нескольких местах закрывалась от посторонних глаз аллеи из тополей и каких-то кустов, названия которых я не сказал бы даже под расстрелом. Тут-то и расположилась наша буханка, перегородив дорогу так, что объехать ее было решительно невозможно. Впрочем, слева и справа мы поставили оранжевые конусы для верности. Вдруг лихой джигит все-таки решит пройти по обочине. Тут в это время пустынно, а время мы подобрали довольно точно, вычислив за неделю график своего клиента так, чтобы встать на точку минут за 15. Едут. Китаец, который стоял на обочине с лопатой, симулируя бурную деятельность, шум мотора услышал первым. Мы замерли, успокаивая дыхание. 31-я «Волга», непременно черная, и непременно с личным водителем, главный фетиш советского человека в глубинке. Только в ней он чувствовал себя хозяином жизни. Он еще не знал, что существуют лимузины и мерседесы 600 серии. Черная «Волга» была пределом мечтаний. «По местам», — скомандовал я, щелчком отправляя бычок куда-то вдаль. «Кто машину попортит, убью. Нам на ней еще по деревне ехать». «Волга» остановилась перед нами и требовательно засигналила. Мы посмотрели на водителя, развели руками и отвернулись. Двое рабочих суетились с лопатами, а остальные ходили вокруг и давали советы, как это обычно и бывает в таких случаях. «Слышь, дорогу освободи», — раздался требовательный голос с резким акцентом. «Да тут такое дело, братан». Вовка, широкая, простецкая физиономия которого лучилась самым искренним сожалением, подошел к окну машины. «Там кабель перебило. Подожди, малеха, или в объезд поезжай. Дорогу освободи, баран», — процедил водитель. «Я работаю тут», — обиделся Вовка. «Наряд у меня, если захочу, вообще дорогу до утра закрою. В кишлаке у себя командуй». «Понял. Тебе что, рожу разбить?» — вспыхнул водитель и вышел из машины. «Эй, эй, парень, полегче». Подошел я, встав у правой двери. «Мы же работаем. Дорогу дай, баран», — заорал водитель, после чего Вовка, наконец, обиделся и коротким хуком отправил его на землю. «А, сука!» Второй боец выскочил из машины и тут же упал с простреленной головой. «Я ждал его. Своего добей», — сказал я и наклонился к окну. «Карась, это он?» «Он», — ответил Вовка, когда прикончил своего, Вахидов. «Хозяин моего родного города сидел ни жив, ни мертв, наблюдая, как крепкие парни в спецовках с надписью «Горсвит» оттащили его племянников в посадку и забросали снегом, после чего они аккуратно затоптали следы, и особенно капли крови, что остались на дороге. Потом также спокойно и деловито странные рабочие сложили в УАЗик оранжевые конусы и съехали на обочину. «За руль садись», — ткнул я стволом в голову Вахидова, — «и не вздумай дурить, башку прострелю, карась, карманы». Хабар оказался стандартным, три макаровых, цепи и лопатники. Все это забросили в буханку, которая тронулась за Волгой, за рулем которой сидел бледный, как мел хозяин жизни. «Вы зря это сделали», — спокойно сказал он. «Вы ошиблись, парни, но я дам вам денег, и вы уедете. Я не стану вас искать, просто зайдете, получите и уйдете. Договорились?» «Конечно», — сказал я. «Ты сейчас подъезжаешь к дому, даешь сигнал и заезжаешь. Руки держать на руле, лишних движений не делать. Шаг влево, шаг вправо, пуля. Если ведешь себя разумно, и ты, и твоя семья не пострадает. Понял? Мы заберем все ценности и уедем». «Да», — коротко ответил Вахидов, только пальцы его, обхватившие руль, побелели от напряжения. Сын гор, услышавший требовательный гудок, открыл настежь широченные глухие ворота, огромные, как на автобазе. «Дальше проезжай», — скомандовал я, видя, как вытягивается лицо открывшего нам ворота. Он не понимал, что происходит. Впрочем, его удивление продолжалось какие-то секунды, потому что во двор въехала наша буханка, из которой раздался странный, непривычно глухой выстрел. «Гля, в натуре, через зиловский фильтр почти не слышно», — удивился Штырь, расстреливая собак, которые натянули цепи, стремясь разорвать нам глотки. Они стояли на задних лапах, задыхаясь от бессильного лая. «Не, ну ты, серый, голова», — сказал Карась, уважительно поглядывая на меня через дырки в очередной вязаной шапке. «Хорош болтать», — резко сказал я. «Карась и китаец, контроль двора, остальные, за мной». «Терпило впереди, мирняк, в подвал. Ты, руль, ты, рыжий, как те жмуры из пруда. Не забывайте погоняло при бабах дать». Связанный Вахидов шел впереди, а всех встречных женщин и пару мужиков средних лет мы погнали в подвал. Детей не было, время школьное. «Се, обля, руль, рыжий», — заорал Штырь из подвала. «Сюда идите». В подвале нас ждал сюрприз, если можно так выразиться. Клетка, где сидело пять девушек от 16 до 20 лет, смотревших на нас стеклянным, бессмысленным взглядом. Их явно чем-то обкололи, приготовив к транспортировке. «Ну сука», — выдохнул я, наливая черной злобой. «Неужели это уже началось? Ключи где? Или сейчас с холодных возьму? У меня», — робко сказал пожилой мужик и бросил связку перед собой. «Открывай», — скомандовал я. «Так, сколько вас тут? 11. Рты». Парни заставили перепуганный народ раскрыть рты, засунули туда шарики от настольного тенниса и залепили широким лейкопластырем. Потом сноровисто связали всех, положив на пол. «Так», — повернулся я к Вахидову, — «теперь деньги, и не дай тебе Бог утаить хотя бы рубль, неделю умирать будешь». «Я отдам», — спокойно ответил Вахидов, — «деньги не стоят жизни». Мы поднялись на второй этаж, где он показал на картину, за которой прятался небольшой сейф. Да, никакой фантазии. После приключения Ивана Васильевича, который меняет профессию, это даже не смешно. «Тут 20 тысяч долларов», — сказал Вахидов, когда я открыл замок. «Большие деньги, берите и уходите. Я не буду вас искать. Что-то тут было не так, что-то не так, но что, он слишком спокойно расстался с деньгами, и тут только доллары, а где же рубли, выручка где, видимо, эта мысль пришла в голову не мне одному, потому что Копченый, который прихватил с собой по дороге утюг, ударом опрокинул Вахидова на пол и кивнул мне на ключи. Ну точно, как же я сразу не догадался, на связке есть еще три массивных ключа, явно сейфовых, там-то и лежит то, что нам надо. Вахидова связали так, что двигаться он больше не смог, всю одежду с него просто срезали. Он бледнел на глазах, ведь у него ничего не спрашивали, а на животе стоял утюг, который в любой момент могли включить в розетку. Да что вы за шайтан и женщин хоть не трогайте. Его глаза сверкали ненавистью и страхом. Не тебе, мразь, о женщинах говорить, процедил я. У тебя женщины в клетках сидят. Они шлюхи, презрительно скривился он. Приличная девушка не пойдет с полузнакомым парнем. Эти пошли, они шлюхи, грязь, позор своих родителей. Понятно, сказал я, не желая втягиваться в этот бессмысленный спор. Основной сейф где? Иди нахуй, Копченый, включай утюг, глава 20. Мы уходили быстро, вся операция заняла меньше часа. Одежду, шапки, обувь и перчатки сожгли в железной бочке, которую оставили на городской свалке. Там же сожгли и колеса от буханки, а пистолеты разобрали и раскидали в разные стороны. На свалке всякого добра вагон, а мусоровозы похоронят наш след уже завтра утром. Две спортивных сумки, набитых деньгами, вытащили из огромного сейфа, стоявшего за фальшпанелью в одной из комнат Вахидовского замка. Именно они-то и были нашей целью. А теперь мы сидели в бане на окраине Москвы, которая в этот день объявила внезапный санитарный день и санитарную ночь заодно. После такого нужно было как следует расслабиться. А что расслабляет лучше, чем баня, водка и продажные женщины? Они не делают нервы, зато делают совершенно другие вещи, способствуя отливу крови из воспаленной заботами головы, как медицинские пиявки. «Слушай, Серый», — спросил Карась, когда мы зашли в парилку, оставив баб за столом. «Ну, ты мозг, конечно, респект и уважуха, все как по нотам отыграли, но, ядрен батон, нахрена ты рядом с Вахидовским бабьим коробку с будильником внутри поставил? Так мы им сказали, что там бомба», — лениво ответил Штырь, который потел на верхней полке, и она тикает. Сказали, что если шевельнуться, то рванет. Бред, конечно, но они прониклись. А будильник нахрена завели, не унимался Карась. А чтоб не расслаблялись, хмыкнул Штырь, автор шутки года. Прикинь, лежишь ты связанный в подвале, рядом с тобой бомба тикает, а тут будильник Слава звонит. Не знаю, как у тебя, а у меня от него каждое утро инфаркт микарда. Этот звонок какой-то садист придумал. Не, ну вы даете. Закрутил башкой Вовка. Шутники, блин, да там весь подвал от говна отмывать придется. На то и был расчет, ухмыльнулся Штырь. Весело, правда? Здоров, пацаны. В парилку завалился китаец, у которого было отдельное поручение. Я работаю, значит, в поте лица, а вы тут уже с тёлками бухаете. Обидно так-то. Иди, выбирай первый. Великодушно разрешил я. Любая твоя. В мусарню позвонил, ага, ухмыльнулся Димон. Сначала с таксофона на рынке. Сказал, что слышал, как Вахидов Столяна деньги за крышу требовал, а тот его прирезать обещал. А потом помчал на автовокзал, и голосом старой бабки проныл, что приехал из нашей деревни. Слышала, мол, стрельбу в Вахидовском доме. Фамилию не скажу, потому что этих аспидов боюсь, как коммунист исключения. Поехала в город, ибо участковый наш алкоголик, и у бандитов на зарплате, и трубку повесил. Нормально, кивнул я. Нашим мусорам нет доверия, им надо готовое дело подгонять, раскрытое, а то налаживают еще. Там тоже сейчас бардак начинается. Вдруг Толян не сидел, и его пальцев в базе нет. Тогда наши Шерлоки Холмсы в трех соснах могут заблудиться. Сидел Толян, ответил Карась. Точно знаю, кашу маслом не испортишь, махнул я рукой. В нашем деле, Вован, мелочей не бывает. Никогда, никогда. Парни, нельзя недооценивать две вещи. Рабочий энтузиазм идиотов и непредсказуемость человеческой тупизны. Мощно задвинул, Серый. Кивнул Копченый с самым серьезным видом. Я все. Пойдем накатим. Там уже тёлки заскучали. По кому? Хмыкнул Димон. Не льсти себе. Погоди, Гриш, сказал я. Тормозни. Успеешь к бабам. По деньгам вопрос. Мы пока тратить их не будем. Да ну нахрен. Завыли пацаны. Серый, да имей уже совесть. Башку включите. Рявкнул я. В лобне сейчас серьезный замес начался. Мусора сольют и тем и другим, будьте уверены, они палку за убийство срубят, а потом с удовольствием понаблюдают, как одни бандосы других рвут. И че, непонимающе посмотрел на меня Димон. Да подумай хоть немного, прорычал я, бабло пропало, кровь льется, а тут мы, такие красивые и на новых аудиях. Ты самым умным себя считаешь, Димон, никто два и два не сложит, ну так-то да, уныло сказал китаец, который уже мысленно закадрил всех девок Лобни на своей новой селедке. А когда, после того как город под себя возьмем, жестко сказал я, вот тогда и ходи козырем, сколько хочешь. А пока, парни, ведем себя скромно и лежим ногами в сторону ядерного взрыва. Деньги эти в бизнес кинем. У нас дыры в кассе и стока такие, что паровоз проехать может. И троллейбус тему с металлом мутит. На закупки лавы нужны. За постанову ворам тоже заплатить придется в общак. Вы думаете, нам Лобню просто так отдадут? Да хрен там, на жизнь возьмем, чтобы копеек не считать. И пока все на этом, ни хрен светить, как фонарь ночью. Потерпите. Капитан Сергеев ходил по месту преступления и никак не мог понять, что его же беспокоит. И вроде бы все ясно как божий день. Вот труп Вахидова со следами пыток. Вот нож, вот пальцы. Куча связанных свидетелей в подвале. Труп у ворот, два, во дворе. Украденные девушки, по которым заведены разыскные дела. Были анонимные сигналы от неравнодушных граждан. По нынешним временам и для этого нужна отчаянная смелость. Люди все чаще отворачиваются, когда видят, как кого-то лупит на улице, а на крик убивают, и вовсе не откроется ни одна дверь в подъезде. Боятся люди. Так что же в этом деле не так, мучительно думал он, когда приехал в отдел и разложил перед собой материалы. Да все не так, озарило его внезапно. Нестыковка на нестыковке. Два сигнала получены с разницей в полчаса, хотя указанные события произошли в разные дни. Почему? Рули рыжий пропали 2 месяца назад. Решили вернуться и подзаработать? Ну, допустим. Тело Вахидова нашли с ножом в сердце. На ноже отпечатки пальцев некоего Петренко, брата местного авторитета. При этом у Петренко алиби. Он был дома с женой. Жена врет, возможно. Аноним, который предупредил о выстрелах, слышал их один. Никто в деревне никаких выстрелов не слышал. Глушитель, специзделия появились у уголовников. Странно, на дороге следы УАЗа, выезжавшего из ворот. При этом у местной братвы никакого УАЗа нет. Угнали, тоже возможно. Итак, версия первая. Люди Кости Хмурова вернулись, убили и ограбили Вахидова, а потом скрылись. Они втянули в это дело Петренко, который подговорил свою жену, чтобы она прикрыла его. Логично, да не слишком. Особенно нож, оставленный в ране. Такое случается только в пьяных драках, но не тогда, когда серьезные люди идут на разбой. Зачем его вообще резать, если с собой стволы с глушителями? Абсурд какой-то. Может, это какой-то особый сигнал? Нож-то непростой, мясницкий. Сергеев затянулся и выпустил в потолок кабинета струю сизого дыма. Версия вторая. Кто-то технично стравливает две банды, оставляя безусловные следы, которые проигнорировать просто не получится. Нож в сердце и пальцы на нем – это бетон. Ни один адвокат не разобьет в суде. Но если нож – ложная улика, то все остальное идет в масть, как родное. Сейчас в оборот возьмут всех, кого достанут. Сам Хмурый и его бойцы уже сидят в обезьяннике, ожидая допроса. Так майор Баранов распорядился, чтобы не сбежали. А брата его, мясника, велел колоть, пока теплый, по-жесткому.